Глава 16. «Ах ты ж тварь такая!» Анфиса даже поперхнулась и поставила недопитый бокал на ступеньки, соображая, как лучше поступить. «Это точно она! Опять подбирает себе жертв, чтобы сердце вынуть!» — подумала Анфиса и схватилась за сумочку, пытаясь найти телефон, чтобы позвонить Олегу и предупредить его. «Вот ведь закон подлости!» Она захлопнула сумочку, осознавая, что телефон оставила дома. Неожиданно Анфиса вспомнила, как Олег рассказывал историю о том, как однажды Роман услышал мысленный призыв о помощи их шефа и вовремя среагировал. Подробностей происшествия она уже не помнила, однако мозг мгновенно выдал именно эту информацию. «Роман, я в ночном клубе. Тут Валерия, иду к ней». Анфиса трижды мысленно обратилась к тому, которого терпеть не могла, понимая, что он единственный, способный помочь ей сейчас. Теперь оставалось надеяться, что Роман действительно сможет услышать ее зов и придет на помощь быстрее, чем произойдет непоправимое. Почти уверенная, что попытка призвать Романа бессмысленна, Анфиса легко соскочила со ступеней и направилась к Валерии. В одном из углов клуба была оборудована фотозона в готическом стиле. Особая атмосфера таинственности и загадочности, где над старинным столом возвышалось чучело черного ворона с распростертыми крыльями, символизирующее собой нечто мистическое и зловещее. Рядом стояли массивные подсвечники с мерцающими свечами, отбрасывающими мягкий желтый свет на окружающие предметы, создавая ощущение присутствия в старом замке эпохи Средневековья. Но главным центром притяжения стала эффектная фигура Валерии, восседающая в массивном красном бархатном кресле. Она театрально замерла, будто позируя невидимому фотографу. Ее длинные волосы свободно ниспадали на плечи, изящные руки спокойно покоились на подлокотниках. Черные выразительные глаза смотрели на группу молодых людей, зачарованно взирающих на роковую красавицу, восхищенные ее грациозностью и неповторимым шармом. «Так вы больше похожи на леди Вамп». Один из парней откуда-то достал корону и бережно надел ее на голову Валерии. Она слегка откинула назад волосы, поправляя головной убор, и сказала с загадочной полуулыбкой: «Ты даже не догадываешься, насколько близок к истине», — проговорила Валерия, сверкая ослепительно белыми зубами. Молодой человек заметно оживился и наклонился ближе. Глаза его загорелись любопытством. «Да, я был бы рад послушать вас и узнать вашу точку зрения на этот счет, и услышать ваше видение истины», — с придыханием добавил он. «Истина в вине. Знаешь ли, кто сказал?» Валерия поднялась с кресла и подошла очень близко к молодому человеку, буквально впиваясь в него взглядом. «Плиний старший это сказал». Анфиса резко оттолкнула молодого человека и встала на его место. Но, вопреки расхожему мнению, Плиний вовсе не рекламировал алкоголь, а полная фраза в переводе гласит, что здоровье в воде, намекая, что воздержанность еще никому не вредила. И там же сказано о том, что истина многократно тонула в вине. «Очень интересно». Валерия оценивающе оглядела Анфису с головы до ног. «Что заставило вас вмешиваться в наш диалог?» Валерия уже заметила, что ее собеседник с нескрываемым удивлением смотрит на нее и на Анфису. «Милые девушки, так может, мы сейчас и подтвердим или опровергнем слова Плиния?» К ним подошел еще один парень и фривольно приобнял обеих девушек за талию. Анфиса собиралась ответить что-то резкое, но Валерия ее опередила. «А почему бы и нет?» Она рассмеялась, мягким движением руки снимая корону и поправляя волосы. «И познакомимся, устанавливая истину». Многозначительно добавила она, оставляя корону в кресле. «Мы сейчас свернемся, только припудрим носик». Анфиса манерно улыбнулась, взяв под локоть Валерию, чтобы увести ее подальше от людей. «Нам нужно кое-что обсудить», — изображая доверительное обращение, шепнула она Валерии. «Давай выйдем на улицу». Валерия двигалась рядом с Анфисой спокойным, уверенным шагом, словно ничего особенного вообще не случилось. Вместе они покинули ночной клуб через черный ход и оказались на улице. «Отлично», — успела подумать Анфиса, оглядевшись и удостоверившись, что поблизости ни души. «И что ты хотела со мной обсудить?» Валерия, окинув взглядом местность, перевела взгляд на Анфису. «Я бы предложила самим убедиться в том, что истина в вине, и продолжить нашу беседу без свидетелей». Анфиса дерзко улыбнулась, не отводя взгляда от Валерии. Она решила действовать по обстановке. «Неожиданно». Валерия на шаг отступила, а затем вплотную приблизилась к Анфисе и взяла ее за руку. «Надо же, пульс в норме, значит, не врешь», — констатировала она. «Надо же, кровь пульсирует, значит, сердце бьется». Анфиса приложила руку к сонной артерии Валерии. «Интересный диалог». Валерия вдруг расслабилась и рассмеялась. Глаза ее вдруг блеснули дьявольским светом. «Предлагаю продолжить нашу увлекательную беседу в другом месте, как ты говоришь, без свидетелей». «Согласна», — ответила Анфиса, изображая интерес и загадочную улыбку. «У меня как раз имеется несколько выдержанных экземпляров для познания истины». «А у меня есть винный погребок». Анфиса не сразу осознала, что случилось. Она лишь почувствовала, как кнут, привязанный к ее поясу, начал беспокойно двигаться, словно живое существо. Его резкое движение вернуло ей чувство реальности и заставило прийти в себя. В области сердца ощущалось сильное жжение, настолько мощное и резкое, словно раскаленный металл коснулся самой души. Боль была такой интенсивной, что перед глазами потемнело. Пространство вокруг потеряло четкость, предметы раздваивались и расплывались. Анфиса попыталась вдохнуть, но острая вспышка мучительной боли прорезала все тело, заставляя замереть в неподвижности. Анфиса подняла голову. Перед ней, оскалившись и выставив руку впереди себя, стояла Валерия. «Очнулась?» — удивленно спросила Валерия, внимательно наблюдая за лицом Анфисы. «Но ничего, немного осталось», — добавила она уже другим голосом, словно бы слегка разочарованная промедлением, и резко выбросила вторую руку вперед. Анфиса, стиснув зубы и собрав всю свою волю в кулак, молниеносным движением сорвала с пояса кнут. Второй рукой она успела перехватить запястье Валерии, чтобы та не смогла нанести очередной удар. Ведьма хлопнула кнутом, и тот мгновенно обвился вокруг ног убийцы, намертво сковав ее движение. Из последних оставшихся сил Анфиса резким рывком потянула рукоятку кнута на себя, опрокидывая Валерию на землю. И в тот же миг, когда боль словно клещами сковала сердце, Анфиса рухнула наземь, потеряв сознание.